16 мая. Прежде чем говорить о музее, надо сказать о правдивости основания. Вы заметили, как мы называем астральный мир? Нагромождением. Подчеркиваем, как мы минуем его. Уже знаете, как астральные тела имеют объем и вес и уносят на себе многие особенности земной жизни. Относительность земных знаний известна. Конечно, немалую долю относительности уносят с собой астральные тела, но, освобождаясь от этой земной оболочки, получают творчество духа. Но можно представить, как отражается относительность знаний на этих построениях. Рядом с измышленным Олимпом можно встретить уродливую фабрику, не состоявшуюся на Земле. Бывают гармонические оазисы, но в общем преобладает фантастическое кладбище человеческих переживаний. Невозможно погружаться в астральное клише, ибо только ложное представление будет следовать. Этим вредны обычные медиумы. Не будем перечислять последствия чада земной кухни, но важнее понять, как можно уменьшить последствия относительности. Ее можно уменьшить истинной правдивостью, но правдивость можно осознать лишь духовностью. Потому пробуждение духовности является космическим условием. Мы собираем зерна правдивости, и хранилище получает значение основы. Таким образом, можно корректировать фантастическое облако непонятых фактов. Луч Матери Мира может помочь убрать недостойные образы, но для положительных изысканий наши собрания в жизни сохранят лучшие пособия. Вот почему лучшие духи из астрала мечтают прибегнуть к нашим рабочим кельям. Так мы сохраняем правдивые признаки всех явлений. Нарастание галерей музея основано на принципе практичности сохранения. Заложен музей в очень древнюю эпоху. Подземелье храма углублено в гранитном массиве. Имя первого строителя известно. Имя было названо, но запрещено записать в книгу. Он заложил основание наподобие египетских пирамид. Русло древнего потока среди базальтовых наслоений дало возможность опустить значительно низ галерей. Там сосредоточены первые формы, перенесенные из Гималаев. Формы первых творений, которые хранились в пещерах. Сейчас нас должно интересовать касающиеся до народов Шамо и Гоби. Пояс материка соединял покрытую водою Атлантиду с цветущей плоскогорную страною Готл. Мудрый порядок доставил стране закон религии, возглавленный женским началом. Нить, струна и змей составляли священную связь, нить представляла очаг. Струна — воззвание к Богу и змей — знание. Луч мог проникать до основания храма, через отверстие в полуконической кровле. Круг был положен в основание построек. Храм солнца, храм луны, храм змея. Женщины носили подобие змей, переплетая косы пластинками священных металлов. Конечно, размеры храмов были велики. Древний Вавилон мог дать понятие о размерах. Можно представить себе, как разнообразны были металлы. Начертания производились на металле, имея вид клинописи. Опыт идет быстро. Вступаешь в новую ступень, ясно слышишь многие голоса, вызывавшие сотрясения, не причиняют боли.